19 февраля в здании иранского парламента прошли переговоры между председателем Верховного народного собрания КНДР Четибоком, официально посещающим Иран в качестве главы делегации Верховного народного собрания, и председателем Национального совета Исламской республики Иран Али Раризани. Здесь были с нашей стороной члены делегации Верховного народного собрания КНДР и чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в Иране, а с иранской стороной члены парламентской группы иранско-корейской дружбы и соответствующие работники Министерства иностранных дел. На переговорах стороны обменялись мнениями относительно вопроса о дальнейшем расширении и развитии отношений дружбы и сотрудничества между парламентами обеих стран и ряда вопросов, представляющих взаимный интерес. В тот день делегация Верховного народного собрания КНДР была приглашена на банкет, устроенный председателем Национального совета Ирана.